4. На следующее утро, часов около 10, Ши вышел из темного, как склеп, замка, щурясь на яркий солнечный свет. Доспехи впивались в тело в самых неожиданных местах. У бедра болтался тяжеленный, словно кувалда, палаш. Готовые трибуны уже заполняла шумная толпа джентльменов и леди в ярких нарядах. В центре трибун возвышалась накрытая балдахином будка, в которой важно восседал какой-то старик со снежно-белыми шевелюрой и бородой. Старик держал в руке пучок желтых палочек. «Кто это такой?» – спросил Ши у Бритомарты, которая шла на шаг впереди него, направляясь к выстроившимся в ряд шатрам на противоположной стороне необъятного двора. «Шш! Это почтенный судья турнира. Когда кто-то из рыцарей зарабатывает очко за отвагу, он делает на его палочке зарубку, и в конце таким образом победитель выявляется». Тем временем они добрались до шатров, за которыми грумы держали под уздцы лошадей. Труба пропела три чистые ноты, и прямо перед ними проскакал верховой Герольд. Вслед за ним на огромной белой лошади показался Сатиран. Шлем он снял, а сам ухмылялся и тряс головой, словно добродушный неуклюжий мишка. В руках он держал богато изукрашенный резьбой ларец. Подъехав к трибунам, он открыл его и извлек какой-то длинный кушак, затейливо вышитый и весь сверкающий драгоценными каменьями. Трубач протрубил снова и во всю мощь закричал. «Вот он, пояс Флоримели, носить который лишь истинная целомудренница может! Будет наградой он той даме, что самой красивой признана будет на этом турнире! И станет дамою она рыцарю тому, кто большую отвагу проявит и искусство воинское! Таковы правила!» «А на вид так просто дранная тряпка, а, ребятки?» прогремел в публику Сатиран, ухмыляясь во весь рот. Он услышал, как расположившаяся по соседству Бритомарта буркнула что-то вроде «ну и манеры». Лесной рыцарь завершил свой круг почета и остановился у трибун поблизости от Ши с Бритомартой. Оруженосец подал ему шлем. С противоположной стороны арены выехал какой-то рыцарь, вооруженный длинной тонкой пикой, которой он легонько стукнул по щиту Сатирана, после чего поскакал обратно на свое место. «Ты этого знаешь?» – спросил Ши, чтобы как-то завязать разговор. «Нет, не знакома я с ним», — отозвалась Бритомарта. «Видать, из сарацинов он. Взгляни, какой шлем остроконечный у него, полумесяцем украшенный. Да и латы плечевые наружу выдаются, будто крылья». Труба прозвучала снова, испустив две тревожные ноты. Противники сшиблись. Послышался лязг, словно разом рассыпалась целая дюжина кастрюль и сковородок. Копья разлетелись в щепки. Оба удержались в седлах, но когда сарацин приблизился к тому краю арены, у которого стоял Ши, тот заметил, что лошадь его прихрамывает, а сам он обалдело покачивается в седле, вцепившись в поводья. Под плеск аплодисментов победителем был признан Сатиран. Ши мельком увидел на трибунах Чалмерса, который орал и хлопал в ладоши вместе с остальными. Рядом с ним расположилась укутанная густой вуалью юная блондинка, стянутая тесным платьем фигурка которой смотрелась очень даже ничего. Место на противоположной стороне арены занял следующий рыцарь. По толпе пронесся ропот. «Бландамур железная рука», прокомментировала Бритомарта под пение трубы. Опять последовала стремительная атака и лязг металла. На сей раз Сатиран прицелился потщательней. Бландамур подскочил в седле, шмякнулся на лошадиный круп и под гром аплодисментов соскользнул с него на землю. Прежде чем его успели оттащить в сторону, место его занял следующий рыцарь. Сатиран и того завалил вместе с лошадью, хотя из этой стычки он вышел с поднятым забралом, призывно выкликая «Гиворс!» и тряся головой, словно в ухо ему попала вода. Мимо промчался оруженосец с кубком вина. Бритомарта спросила его. «Мне еще не пора?» «Нет, благородная леди», — отозвался тот на бегу. «Следующий круг взял на себя сэр Феромонт». Ши увидел, как какой-то низкорослый темноволосый тип с черным треугольником на позолоченном щите влезает на лошадь и занимает место Сатирана. Все быстрее зацокали копыта. После двух успешных выступлений Феромонта на противоположной стороне арены появились сразу два рыцаря. Мимо протолкался Паш, призывая, как послышал Ши, кого-то по имени сэр Кайфалом присоединиться к Феромонту. На сей раз послышался сдвоенный грохот, и арену заволокло пылью. Сэр Кайфалом, или как там его звали, шмякнулся озимь. Правда, он тут же вскочил, лязгая и брякая, подбежал к лошади и отцепил от седла притороченный к нему палаш. Палашом он погрозил вслед опрокинувшему его рыцарю, яростно бубня что-то из-под шлема. Тот повернул назад, выбрасывая сломанную пику, вытащил свой собственный меч и, поднявшись в стременах, нанес удар, способный разрубить пополам слона. Удар был легко отбит высоко поднятым щитом. Пеший и конный закружились друг вокруг друга, удаляясь с невыразимым шумом и трезвоном. Феромонт уже поверг своего противника, подняв огромную тучу пыли, и на противоположной стороне арены уже готовились к выходу следующие рыцари. Ши повернулся к Бритомарте. «А ты что, не участвуешь?» Она улыбнулась и покачала головой. «На той стороне рыцари не из великих», — сказала она. «Следует знать тебе, добрый оруженосец, что обычай таков на турнирах. Один-два рыцаря, о коих давно идет молва добрая, бьются в самом начале, как бился ныне Сатиран за нас, а Бландамур за тех. А уже потом юнцам тем дается возможность завоевать славу, в то время как мы, кавалеры, стоим в стороне, покуда нужда не приспеет». Ши собрался было поинтересоваться, каким образом выбираются стороны, но Бритомарта вдруг стиснула его локоть. «Хо, смотри! Да вон на того, с ветряком черно-серебряным!» На другом конце арены Ши усмотрел светловолосого здоровяка, надевающего шлем. Щит его состоял из перемежающихся черных и серебряных треугольных полей и впрямь немного похожий на мельничный ветряк. «Никто иной это, как сэр Кэмпбелл», — внушительно объявила Бритомарта. Пока она произносила эти слова, здоровяк вихрем врезался в толчую сражающихся. Кто-то из пеших рыцарей, что не из великих, попытался было его остановить, но был сбит как кегля и кубарем покатился прямо под копыта. Ши очень надеялся, что при этом ему не проломило череп. Феромонт, вооружившись пикой, поскакал навстречу Кэмпбеллу. За секунду до того, как черное с серебром и черное с золотом успели сойтись, Кэмпбелл отшвырнул свою пику. Единственным точным, выверенным движением он поднырнул под наконечник копья Феромонта, выхватил булаву и сходу нанес тому страшенный удар по затылку. Бездыханный Феромонт тяжело повалился с седла. На трибунах царил полный бедлам. Бритомарта вопила: «Ух, хорош удар! Ух, хорош!» и нетерпеливо переступала при этом с ноги на ногу. Поблизости Ши углядел физиономию Сатирана, которая злобно исказилась. Лязгнула забрала. Кэмпбелл тем временем вломился в самую гущу свалки, кося своей булавой направо и налево, и каждым ударом выводя из строя по рыцарю. Вопли толпы оповестили его о приближении Сатирана. Он тут же повернул ему навстречу и, резко отвернув лошадь, врезал булавой по наконечнику неприятельского копья. Но Сатиран тоже оказался не промах. Едва Кэмпбелл успел вновь занести руку, как копье Сатирана вместо щита нацелилось ему в левое плечо. Наконечник воткнулся точно в сустав, а само копье разлетелось в щепки. Кэмпбелл с торчащим из плеча обломком рухнул на землю. С криками восторга представители защищающейся стороны бросились к Кэмпбеллу, дабы взять его в плен. Вызывающая же сторона, воспользовавшись численным преимуществом, окружила поверженного рыцаря плотным кольцом и принялась приводить его в чувство. Те, кому удалось пока усидеть в седле, бились по краям этой грандиозной свалки. Перекрывая шум и гам, пронзительно пропела труба. Ши увидел, что на арену с вызывающей стороны выезжает новый претендент. Это был крупный, дородный детина, каждая деталь доспехов которого была затейливо украшена отчеканенными из меди дубовыми листьями, а самый большой такой лист с загнутыми краями заменял собой крест. Безо всяких иных предупреждений он резко опустил копье в боевую позицию и атаковал Сатирана, который только что получил на своей стороне новое копье. Банг! Пика Сатирана разлетелась в щепки, а незнакомца выдержала. Предводитель защитников на миг завис в воздухе в футах шести позади хвоста собственной лошади и приземлился уже в полном беспамятстве. Пришелец развернул коня и бросился в новую атаку. Озим брякнулся еще один из обороняющихся. Бритомарта повернулась к Ши. «Явно воин сей внимания заслуживает», — сказала она. «Теперь и я могу вступить. Хорошенько следи за мною, добрый оруженосец, и если спешат меня, придется тебе меня вытаскивать из свалки всеобщей». Она ушла. Покалеченного Кэмпбелла, тут же позабытого за суматохой вокруг нового чемпиона, под шумок волокли к спасительным шатрам на стороне вызывающих. Теперь все сгрудились вокруг Сатирана, который с обалделым видом пытался подняться. Позади Ши прозвучала труба. Обернувшись, он увидел, что Бритомарта уже готова. Дубоволистый тоже это заметил и покатил ей навстречу. Его копье треснуло, а пика Бритомарты устояла. Хоть ему и удалось немного ослабить мощь удара, крутнувшись так, что пика скользнула по плечу, лошадь его все же споткнулась. Рыцаря подбросило в седле, и, потеряв равновесие, он с жестяным хрустом и клацаньем рухнул. Воительница развернулась у края арены и поскакала назад, подняв руку в ответ на бешеный шквал аплодисментов. Место увешанного дубовыми листьями рыцаря занял другой претендент. Бритомарта взяла копье наперевес, готова его встретить. Вдруг один из рыцарей, по трем скрещенным стрелам на щите и плаще, Ши признал в нем Бландамура, вырвался из колышащейся вокруг Сатирана толпы. В два прыжка конь донес его до Бритомарты, оказавшись практически у нее за спиной. Слишком поздно донесся до нее предостерегающий рев трибун. Меч его уже описывал стремительную дугу. Удар пришелся в основание шлема. Она упала. Бландамур спрыгнул с коня с мечом в руке. «Жульничество!» — донесся чей-то истошный вопль. Сам того не сознавая, Ши помчался к ним, вытаскивая на ходу тяжеленный меч. Бландамур уже занес клинок, чтобы зарубить Бритомарту, но завидев приближение Ши, тут же развернулся и замахнулся на него. Ши неуклюже парировал удар своим громоздким неповоротливым палашом, краем глаза заметив, что Бритамарта уже стоит на коленях и отстегивает от пояса палицу. Бландамур замахнулся еще раз. «Проклятый лом!» — промелькнуло у Ши. «На что тут рассчитывать?» Он попытался увернуться, но вдруг на голову ему, откуда-то ниоткуда, обрушился страшенный удар. Он пошатнулся, глаза от боли наполнились слезами. Больше озабоченный тем, чтобы удержаться на ногах, а не поразить врага, он наобум махнул мечом вокруг себя, как метатель молота перед броском. Меч зацепил Бландамура за плечо. Ши почувствовал, как подались при ударе доспехи. Обливаясь ярко-красной кровью, здоровяк рухнул. В этот момент вдруг дико взревели все трубы одновременно. Вооруженные алебардами латники бросились разнимать драчунов, разделяя их по принадлежности к тому или иному лагерю. Бритамарта откинула забрало и ткнула рукой в какого-то типа в доспехах, который подергивался у ее ног, словно обезглавленный цыпленок. «Услуга за услугу», — заметила она. «Коварный прохвост ударил тебя со спины и собрался было повторить, да подвернулся под мою палицу». На плаще распластанного врага она вдруг углядела зеленые полоски сэра Паридела. «И все же обязана я поблагодарить тебя, добрый оруженосец. Без помощи твоей не успела бы я увернуться от удара подлого, что замыслил Бландамур». «Да чего там?» — скромно отозвался Ши. «А что, у нас обеденный перерыв?» «Нет, турнир окончен». Ши поднял взгляд и с удивлением обнаружил, сколько, оказывается, прошло уже времени. Дело было здорово к вечеру. Герольд, который открыл мероприятие, уже поскакал по двору к балагану, где восседал главный судья. Он снова дуднул пару раз в трубу и закричал. «Решено, что славы наибольшей в турнире прошедшем удостоилась благородная наша и могущественная дама, княжна Бритамарта!» Послышались одобрительные выкрики. «Но признается также, что и рыцарь дубовых листьев достойным весьма проявил себя воином, и тоже получит он лавровый венок победителя!» Но когда Бритамарта взошла на судейскую трибуну, рыцаря дубовых листьев так нигде и не отыскали. Трибуны медленно пустели, как после окончания футбольного матча. Некоторые из болельщиков проводили вынос побитых Бландамура с Париделлом издевательским улюлюканьем. Ши мельком заметил Чалмерса, спешащего вдогонку за дамой в вуале, бывшей своей соседкой по трибуне. Двигалась она не спеша, широкими грациозными шагами, и догнал он ее у самого входа в здание замка. Кто-то, пробегая мимо, врезался в него так, что они столкнулись друг с другом. Из-под длинной вуали Чалмерса смерил напряженный взгляд. «О, да это добрый паломник! Привет тебе, почтенный сэр!» — произнесла она совершенно бесцветным голосом. «Кхм-кхм!» — начал Чалмерс, лихорадочно соображая, что бы такое сказать. «Не правда ли, это довольно необычно для женщины, выиграть подобный турнир?» И впрямь удивительно сие событие. Голос ее по-прежнему не отличался выразительностью. Чалмерс испугался, что сморозил какую-то глупость, но она продолжала спокойно идти рядом с ним по огромных размерах в залу, пока от камина, который только что растопил слуга, до них не донеслась душная волна тепла. «Какая жара!» — выговорила она придушенно. «Невыносимо мне это! Выведи на воздух меня, святой человек!» Пошатнувшись, она крепко вцепилась в руку психоаналитика. Тот подхватил девушку и отвел к высокому стрельчатому окну, где она, судорожно хватая ртом воздух, откинулась на разбросанные по широкому подоконнику подушки. Черты лица, обозначившиеся за тонкой вуалью, были правильны и прекрасны, а глаза прикрыты. Чалмерс дважды открывал было рот, чтобы заговорить с этой удивительно отрешившейся от всего красавицей, но оба раза закрывал его снова. В голову ему почему-то не приходило ничего иного, кроме как «прекрасная погода, не правда ли?» и «как вас зовут?». Оба замечания представлялись доктору не только совершенно несоответствующими случаю, но и попросту абсурдными. Он тупо разглядывал свои шишковатые пальцы со смутным ощущением, будто руки и ноги у него всемеро крупнее, чем полагается. Своей мышиной, похожей на женский халат сутани и маски фальшивой набожности, он чувствовал себя круглым дураком. Доктор Рид Чалмерс, пусть даже и не осознавая окончательно этого невероятного факта, просто-напросто влюбился. Веки девушки дрогнули. Повернув голову, она обвела его долгим, медлительным взором. Вдруг что-то в этом пристальном взоре пробудило его профессиональную настороженность. С ней и впрямь творилось что-то не то. К слабоумным она наверняка не относилась. Скорее всего, поведение ее определяло некое постороннее влияние. Может, постгипнотическое внушение? Колдовство! Он наклонился вперед и в этот самый момент чуть не слетел со стула от могучего хлопка по спине. «Чертовски удачно вышло, паломничек!» — проревел хриплый голосина. Вперед выступил смуглый Бландамур, одна рука которого была прибинтована к туловищу. «Спасибочки, что приглядел за моим маленьким бутончиком. Здоровой рукой он со знанием дела стащил девушку с подоконника и смачно поцеловал, оставив на вуале слюнявую отметину. Чалмерс внутренне содрогнулся. Все с тем же отсутствующим видом девушка скользнула обратно на подушки, а Чалмерс бессильно сосредоточился на выдумывании какого-нибудь ужасного конца для игривого грубияна. Чего-нибудь помедленнее и позабавнее, вроде кипящего масла или расплавленного свинца. «Привет, док! Как мы вам показались?» Это был Ши. «Здоров, сэр Бландамур! Зла, надеюсь, не держишь?» Черные брови рыцаря сошлись домиком. «Это на тебя-то, деревенщина!» — взревел он. «Ну смотри, повстречаемся за воротами замка! Отшлепаю я тебе мечом по заднице!» Ши смерил его взглядом из-под своего длинного носа и ткнул пальцем в забинтованное плечо Бландамура. «Смотри, как бы твоя железная рука не проржавела, пока ты за ворота выползешь!» — заметил он и повернулся к Чалмерсу. «Пошли, док! Нам забронировали места на конкурсе красоты! Там уже начинается!» Когда они отошли, Чалмерс сказал. «Знаете, Гарольд, мне очень нужно переговорить с этой девушкой с глазу на глаз. Я уверен, что она может оказаться ключом ко всему тому, что мы ищем». «Правда?» — отозвался Ши. «Она вроде как дама Бландамура, точно? Тогда, если я с ним сражусь и побью, она будет моя». «Нет-нет, Гарольд, убедительно прошу вас больше не затевать никаких сражений. Наше превосходство над подобными людьми должно в первую очередь базироваться на интеллектуальных положениях». «Ладно. Хотя, знаете, это чертовски забавно, как они передают женщин по кругу, будто бутыль с виски. А женщины, видно, ничуть не против». «Обычай», — отозвался Чалмерс. «И больше того, глубоко укоренившаяся психология. Здешние нормы заметно отличаются от тех, к каким мы привыкли, но они достаточно простые и прямолинейны. Наверняка предполагается, чтобы дама сохраняла верность своему рыцарю, пока она его не поменяет». «И все же», — стоял на своем Ши, — «будь у меня дама, я вряд ли пожелал бы выставлять ее на этот конкурс красоты, если б знал, что она может перейти к победителю турнира». «Опять-таки обычай. Лишать надежды других рыцарей из опасения расстаться с миловидной дамой считается неспортивным поведением». Обмениваясь поклонами со знакомыми, они вступили в нечто вроде тронного зала, у одной из стен которого был возведен высокий помост. На краю помоста в удобном кресле развалился медведеподобный сатиран. Шестеро музыкантов, вооруженных трубами, рожками и чем-то вроде гавайских гитар с чрезвычайно длинными грифами, производили некую комбинацию звуков, которая не походила ни на какую когда-либо слышанную Ши с Чалмерсом музыку. Однако, собравшиеся рыцари с дамами, очевидно, находили эти музыкальные опыты восхитительными. На лицах присутствующих явно читался неподдельный экстаз. Наконец, кваканье и трезвон умолкли. Сатиран поднялся, помахивая уже известным поясом. «Чего там долго рассусоливать, ребята?» — громогласно объявил он. «Вы и так знаете, что теперь у нас начинается турнир любви, красоты и нарядов. Вот этот пояс перейдет той даме, которая победит. Вообще-то Флоримель его нашивала, да потом потеряла. Да и сама она неизвестно где. Так что, как говорится, чья потеря — моя находка». Он примолк и огляделся. «Короче, хочу сказать, что и даме, и рыцарю ее такая штуковина в хозяйстве пригодится. Не говоря уже о том, что тут драгоценности до беса, на нем лежит двойное заклятие. Что касается дам, то стоит его надеть, как становишься в десятеро красивей и прелестнее, чем раньше. Да еще и неуязвимой для того, кто вздумает распустить лапы. Но должен сразу предупредить, что на талии дамы, которая не блюла себя должным образом, он попросту не держится. Рыцарей это тоже касаемо. Как видишь, что с дамочки поясочек валится, так сразу ее за ухо. С кем гуляла?» Это вступление он завершил оглушительным хохотом. Подхватили его лишь немногие. Остальные недовольно зароптали, возмущаясь неотесанностью ведущего. Сатиран замахал руками, призывая к порядку, и продолжил. «Что же касаемо того, кто победил, то почтенные судьи лишь сократили число претенденток до 4, но уверяют, что среди этих 4 никак не могут выбрать лучшую. Так что они просят вас, господа и дамы, самих сделать выбор». Сатиран обернулся к противоположной стороне помоста, где сидели 4 укутанные вуалями женщины, и объявил: «Дуэсса! Дама сэра Паридела!» Одна из девушек поднялась и подошла к краю помоста. Сатиран сдернул с нее вуаль. Волосы у нее оказались почти такими же алыми, как и густо намазанные помадой губы. Брови косо сбегали к переносице. С прямо-таки королевским презрительным высокомерием обвела она взглядом собравшихся. Зрители вполголоса обменивались впечатлениями. Сатиран отступил на шаг и назвал следующую участницу. «Камбина! Дама и супруга сэра Кэмпбелла!» Та неторопливо выступила вперед. Светловолосая, почти такая же высокая, как и сам Кэмпбелл, красивая зрелой античной красотой, впечатление от которой, однако, несколько блекло на фоне вызывающего блеска огневолосой соперницы. «По мне, так мало столстовато», — шепнул Ши Чалмерсу. В этот самый момент лязгнула брошенная на пол железная перчатка, и прогремел голос Кэмпбелла. «Мой вызов тому, кто попытается отобрать ее у меня!» Никакой реакции не последовало. Сатиран и глазом не моргнул. С воплем «Леди Амаретта!» он сорвал очередную вуаль. Названная отважно выступила вперед, поворачивая головку, дабы получше продемонстрировать свой безупречный профиль. Но когда Сатиран объявил «Дама и супруга сэра Скадамура!», тонкие ноздри ее дрогнули, и тут же, оставив любые попытки взять себя в руки, бедняжка разразилась потоком слез по отсутствующему Скадамуру. На лице леди Дуэссы отразилось гневное презрение. Комбина попыталась успокоить Амаретту, но всхлипывания становились все громче, перемежаясь с восклицаниями вроде «Как подумаю о том, что ради него вынесло!». Сатиран беспомощно развел руками и отступил к четвертой участнице. Ши увидал, как один из судей принялся ему что-то нашептывать. «Чего?» – театральным шепотом недоверчиво откликнулся лесной рыцарь. Снова пожав плечами, он повернулся к зрителям. «Дама сэра Бландамура, леди Флоримель», — объявил он, сбрасывая вуаль с той самой женщины, с которой совсем недавно общался Чалмерс. Ши услышал, как у того перехватило дыхание. Девушка с широко раскрытыми глазами, которая медлительной походкой лунатика приблизилась к краю помоста, оказалась самой потрясающей красавицей, которую Ши когда-либо видел. Хлопки и восторженные восклицания ясно предопределили судьбу первого места. Но при этом почему-то послышался и недоуменный ропот. До Ши донеслась реплика Бритамарты, обращенная к Чалмерсу. «Добрый паломник, ты что в суевериях да магии искусен, запомни ее хорошенько». «А почему? Почему, мисс Бритамарта?» «Потому что многое здесь весьма странно. Похоже она на ту Флоримель морскую, коей пояс принадлежит, как две капли воды. Но все же поклясться я готова, что не та эта женщина. И смотри же, такого же мнения и остальные». И в самом деле, хоть весь зал и кричал, что победила Флоримель, все называли ее при этом Флоримель Бландамура, словно подчеркнуто отделяя от истинной обладательницы пояса. Сатиран с поклоном подал ей драгоценную безделицу. Со словами благодарности она приняла кушак и обвела его вокруг талии. Похоже, что у нее возникли какие-то трудности с застежкой. Немного повозившись, она крепко стянула его, подняла руки и... заколдованный пояс, не расстегиваясь, скользнул по ее бедрам и свалился на пол. По залу пробежали приглушенные смешки. Все уставились на Бландамура, который медленно покрывался красными пятнами. Флоримель выступила из лежащего кольцом пояса и, недоуменно нахмурясь, подобрала его с пола. «А ну-ка, позволь-ка мне его надеть!» – потребовала рыжеволосая Дуэсса, выхватывая пояс и подкрепляя слово делом. Но как только она его застегнула, он тут же раскрылся и скользнул вниз. Подхватив его на лету, она сделала вторую попытку, все с тем же результатом. Ши заметил, что губы у нее при этом шевелились, словно произнося заклинание. «Уж я-то надену его, будьте покойны», – заверила комбина, и Дуэсса гневно швырнула ей пояс. Но на комбине он не держался точно таким же образом. Ничего не получилось и у остальных присутствующих в зале дам, когда они одна за одной пробовали его на себя нацепить. С каждой новой попыткой шуточки рыцарей становились все громче и откровеннее. Сатиран с беспомощным видом озирался по сторонам. Ши стало его жалко. Лесной рыцарь из кожи лез вон, чтобы провести оба турнира на должном уровне, но мужской был испорчен подлой выходкой Бландамура, а женский оказался под угрозой провала из-за какого-то несчастного ремешка. Но Сатиран все же не сдавался. «Милые дамы!» – завопил он. «Уймитесь, заклинаю вас! Правила гласят лишь, что сей пояс следует вручить победительнице, а насчет того, что его следует надевать, там ничего не сказано. А победила у нас Флоримель, и теперь она становится дамой победителя рыцарского турнира, коим, клянусь семью тысячами девственниц колонна, является княжна Бритамарта». Высокая блондинка выступила вперед и, бросив несколько слов Сатирану, повернулась к собравшимся. «Отвергаю я этот дар», — объявила она, «ибо поклялась сопровождать Амаретту, покуда не разыщет она своего Скадамура». Чалмерс прошептал. «Гарольд, мне нужно поговорить с этой девушкой по научным соображениям. Не могли бы вы убедить Бритамарту взять ее с собой для...» «А я говорю, что мне?» В вопле Бландамура потонули все остальные звуки. «Ежели победителю она не нужна, значит, она моя по праву предыдущего собственника!» Задумчиво чешущий в затылке Сатиран стоял среди столпившихся рыцарей. «Чепуха!» — орал сэр Кэмпбелл. «Ежели не нужна она победителю, то перейти должна к сильнейшему с противоположной стороны. А это, чтоб ты знал, я!» «Да я сразил сегодня рыцарей куда больше тебя!» — завопил сэр Феромонт. «Если уж речь зашла о втором месте!» «Добрые рыцари и господа!» — произнесла Бритомарта ледяным тоном. «Я передумала и заявляю о правах своих на сию девицу!» «Нету никаких прав у тебя, клянусь гробом господним!» — взревел Бландамур. «Раз уж ты от нее отказалась, значит, кукиш! Она моя!» «Алло!» — встрял Ши. «Мало я тебе врезал! Опять выдрючиваешься! Тогда не будешь ли ты?» Бландамур злобно сплюнул. «Вот тебе, сопляк! Пошли вы все в задницу со своими юридическими тонкостями! Все равно, по-моему, будет!» Он бросился через зал, ухватил Флоримель за руку и поволок за собой, что-то невнятно ворча в усы. Флоримель захныкала от боли. Ши кинулся вслед за ними и, развернув Бландамура к себе, отвесил ему звонкую затрещину. Отскочив, он вовремя выхватил шпагу. «Остановитесь, почтенные господа!» — запричитал Сатиран. Ответом ему был звон стали. Гости дружно повскакали со своих мест, опрокидывая стулья. По общему мнению, останавливать хорошую драку было совсем не в правилах местного гостеприимства. Ши вспомнил, что, имея дело против палаша, надо побольше двигаться. Если подпустить противника ближе, чем следует, можно сломать свой клинок, отражая слишком сильный удар. Он скорее почувствовал, чем увидел, что его загоняют в угол, и, чтобы избежать этого, резко перешел в контрнаступление. До него донесся чей-то голос. «Нет, да разнимите же их! Бландамур может лишь одной рукой действовать!» «Второй тоже!» – послышался ответ. «Да и клинок у него полегче! Пускай себе дерутся!» Они быстро перекатывались то вперед, то назад. «Фить! Блям! Дзинь!» Ши удалось перехватить свирепый удар слева парирующим Сиксте, но замах был столь могуч, что тонкий клинок прогнулся назад, и лезвие меча распороло ему рукав, едва не коснувшись кожи. Бландамур захохотал. Ши, лихорадочно просчитывая тактические комбинации, отпрянул и выронил шпагу. Правда, в ту же секунду он перехватил ее левой рукой, и как только Бландамур метнулся вперед, нанес ему точнейший укол в ногу прямо над коленом. Клинок рыцаря со свистом описал полукруг и отхватил кончик пера со шляпы Ши. Но пронзенная нога Бландамура тут же подкосилась, и он обрушился на пол. «Довольно!» – взревел Сатиран, вклиниваясь между ними. «Будет когда-то конец этому смертоубийству. В общем, я постановляю. Сэр Бландамур получил по заслугам за свое несовместимое с рыцарским званием поведение, как здесь, так и на турнире. Ежели кто-то желает это оспорить, пущай имеет дело со мной. Сквайр Гарольд, выиграл ты Флоримель, и амуры можешь крутить с ней теперь по закону. Эй, язви ее в корень. «Да где же она?» Флоримель, прекрасная игрушка, из-за которой, собственно говоря, и разгорелся весь этот рыцарский сыр-бор, тем временем бесследно исчезла.